Глава шестая. Допрос второй. На вторую беседу скитальцев вели порознь. Они лишь на миг встретились возле дома учителя. Завидев доната, Симагин побелел от гнева и пообещал: «Безумцы! Выродки! Рога вырастут! Ослиные уши и поросячьи хвосты нашлю на их гноищем и зайдут и блевотиной, и станут скакать на четырех костях, эти твари поганые! Опомнись, отец родимый!» Хотел бы жалостно остеречь донат, но язык не повернулся. Да и не успел бы, монахи подхватили Симагина под локти и ввели на судилище. Видеть бы донату, как сразу переменилось обличье бродяги. В какую умильную, кроткую личину облек он норов свой, почуяв на себе крепость иноческих рук. Донат же остался позабытый возле каменных идолов и, невольно глядя во след Симагину, прислонился к изваянию, едва доставая макушкою покатых плеч его, хотя и сам был росту немалого. Четыре бабы, грубо обтесанные зубилом, стояли спиною друг к дружке и дозорили во все концы света. У них были распухшие, низко опущенные животы, тяжелые вислые груди, тупые и плоские лица с короткими приплюснутыми носами. Но в бесстрастных, на выкате глазах виделось то мудрое спокойствие, какое бывает у нажившихся старых людей. Всего вернее, это были не идолы и не туземные боги, свезенные из дальних степей, но странные, когда-то здесь обитавшие и внезапно окаменевшие люди с побитыми оспою лицами. Мелкая торжествующая улыбка так и застыла на толстых полураскрытых губах, когда их застала смерть. — Все суета, сует, — казалось, говорили они. — Мы были до вас... Мы населяли эту землю счастливейшие из счастливых. И вот явились за донатом. И он покорился с той слабой блуждающей улыбкой на устах, которая неслышно перекочевала к нему от каменных идолов. К исходу, к смерти донат готов был, когда вроде бы счастье улыбнулось. Так чудилось, что вроде бы и не на земле он, но у врат рая во сне вознесшись. Высокой, натертой воском лестницей, ощущая за спиной легкое постное дыхание караульщиков, донат поднялся в верхнее жило и снова подивился ослепительному, живому свету, разлитому в доме, точно здесь и обитало незаходящее, неиссякаемое солнце. Симагин сидел посреди залы на низкой скамеечке. И то, что ему пришлось вновь глядеть на судилище снизу вверх, удручало его и гневило, и вроде бы усиливало необъяснимую вину. Он ерзал и постоянно норовил встать, но не решался, вдруг почуяв близкий свой исход. — А не хотелось бы, ой, не хотелось бы, — подумал он, — ибо здесь-то и найдется верное применение его духовным необыкновенным силам. Долгие мечтания о республике, оказывается, не напрасно проросли в душе его столь пышно. И, очутившись в Беловодье, он сразу воспринял его как плод упорных своих усилий, словно бы он и выпистывал его вдали от людских жадных глаз. Симагин уже мысленно перевернул, перестроил обитель по своим давним замыслам, немало не жажде быть ее властителем, но, однако, поставив себя выше всякой власти, кое могла бы случиться здесь. Донат опустился возле, и Симагин, не глядя, придвинулся плотнее, чтобы занять мужика силой и покоем. Учитель же сегодня бледнее обычного, с голубыми обочьями, следы бессонной молитвенной ночи, вдруг поднялся и строго вопросил донат: «Ежели б мы решились оставить тебя здесь, братец, что бы ты хотел делать?» «Молиться», — коротко ответил донат. Апостолы благожелательно закивали, но учителя ответ не устроил. «Не нашими молитвами, но нашим трудом живем. До 40 лет прибудь в делах мирских на устроение блага, семьи и потомству. Он кто тебе?» Ткнул перстом на Симагина. Сегодня учитель был строг и голосом груб, отрывист, словно он решился на что. Донат поглядел на Симагина, на его ввалившееся, заросшее лицо с глубокими дольными морщинами. — Сотоварищ! — Он не сотоварищ тебе, но блудолюбец и совратитель, злой бес, забравшийся в человечью личину. Погляди на него пристальнее, — велел учитель. С этими словами Симагин заерзал еще пуще и по-волчьи оскалился, отчего вокруг глаз его собрались злобные морщины. — Сотоварищ погиблой дороги! — упорно повторил Донат. — Но знай же впредь, сынок, — сказал учитель, — с отважными не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. — Книга премудрости, премного начитанный, старик, и не тебе меня учить! — вдруг подал голос Симагин и резко вскочил. — Замолчи, антихрист, или я вырву тебе змеиный язык! — завопил одноглазый апостол Геннадий. — Как мы, ничтожные, можем узнать ту вину, за которую не жаль крови? Да лучше вырви руку по самое плечо, ежели взяла на нож с худыми намерениями, а ты мне ногу, коли поднялась она на падавшего недруга. Ты несчастный, коли ты бог, то возьми и сотвори нам живую тварь с утробой и с кровью, и с душой, и с мечтаниями. Погубить ты можешь, но ты сотвори, порадуй нас, коли ты богом нарекся. А будто вы без крови обошлись. Самое тяжкое наказание для нас — это гневное слово учителя. Ой-ли, ой-ли! Но ежели кто шатнется, как вы с ним? Тут посечь надо бы дождем или в плети взять. Поучить, значит, — настаивал Симагин. А как плетьми обратаешь, то ты кровя сбрызнет. А мы не секем. У нас розги не в заводе. Осквернишь тело, замутишь и душу. Но бывают червленые люди. Ну, и как тогда с ними? Он мир мучит. Миру тошно от него, он всякие небылицы счиняет в пример тебя, а работать не хочет. Вот закорми такого мясом, в нем еще пуще жар воспылает. Порой случается, нету больше мочи, всему беловодью урон спокоя. Ну и убиваете, а? Да зачем? Есть одно средство. Память долой отшибаем и уводим прочь. Память обратной дороги отнимает. Русь прокормит. Блаженный-то от нас выходит. Все про нашу жизнь бает и бает, народ утешает, тому и легче. Значит, народ мутит. По что мутит? Готовит к праведной жизни. Народ ты потек, народ ты открылся. Душою обрадел, искать нас кинулся, но не дано. Знать вас-то Бог за ручку привел нам в науку, или антихрист обманом взял? Симагин пожал плечами. — Так вы бы открылись, — сказал он уже, притворяясь. — Никак нельзя. Завистливых орда, зависти жить надо. Мы в утешении лишь. Нельзя разносить наше устроение по миру. Все должно само созреть. Разносить, значит, насильничать из-под тишка. И тут Симагин вспыхнул, волчья злорадная гримаса исказила обличье. Седатый медведь поднялся из берлоги, шатун шатуном, и пошел на охотников, не зная страха. — завопил он, так что сидевший рядом Донат вздрогнул. — Народ на Руси стонет! Многие, не вынося бедственного положения, причиняют себе смерть, а вы спрятались! Ну! А посему кто знает о бедствии такого человека и не избавляет его, допускает великий грех и делает свиновен в крови его? Они чистенькие, они 200 лет крови не знают, они по вашей ли вине стоном стонет народ на Руси. Ежели вам благо открылось, то поделитесь им. Вот есть на нас те муки, да в корчах-то и запреете. В железных цепях, небось, по-иному споете. А-а-а! — снова торжествующе вскричал Симагин. Донат слушал его, внимал горячечному истерзанному слову, и душа скитальца невольно отзывалась. «А по что? Не поделиться-то правдой!» — думал он, смущаясь. «Это лишь от напрасной мечты всем отрава и погибель. Ведь источишься весь от мечты, изведешься, мучаясь понапрасну, а в руках пшик, и жизни конец. Сколько блинок, не держи возле масла, он маслом не станет. Но здесь-то не сладкий обман, тут все потрогать можно, пощупать, воспринять. Так стоит ли праведную науку скрывать? Это не дурнина, не проказы, чтоб таить. Орды и ордами со всей Руси валит народ. Ищет беловодье, с ног сбились. Мы никогда не забываем, что нас могут настичь, и мы всегда готовы к кончине, — ровным студеным голосом отозвался учитель. Бродяга снова задел больную струну в душе, и учитель почувствовал, как на него дохнула вдруг иная, огромная жизнь Родины, не забытый, но отстраненный навсегда. Дремлющие прежде сомнения ныне выжигало неисцелимые язвы. Верные дети Родину свою не покидают, и в самые тяжкие годины. Ежели народу на Руси так худо, так немощно и безысходно, как молвит, а мы на воле вольготны, как масляные колобашки катаемся, так нет ли здесь отравы какой? За какие такие выслуги мы добились особых почестей? Не отрава ли мы, раз живем в пусте, сами по себе, как напрасное мечтание для прочих? Идут вот мужики, тщетно ищут, мрут, аки мухи, сказывали об этом спосыланные лазутчики. Дескать, в Япон плывут, и в Китай бредут, и в басурманские страны, на желтые и черные острова, сиротя родные пределы свои. А мы тут-то, почитай, что в самом сердце Руси, а не где-то в засторонье, у черта на куличках. Ну, все мимо нас, все проходом. И Симагин снова прочитал мысли учителя, и тайные муки его стали явными. И снова, будто насмехаясь над собором, Симагин протянул нараспев: «А, если б Божье дело, разве позволил вам Бог одним прозябать в счастье и сытость? Чем вы лучше?» «Не кусок хлеба стережем, но дух охраняем, дух развеять можно. Ежели всем помалу отдать, то он пропадет в пусте. Но когда духом сподобится Русь, и мы тут как тут...» Слабо защищался учитель. Он так устал, так изболелся нынче, будто бочки и сельдянки катали по его телу всю ночь. Как он жалел сейчас, что ввязался в бесплодный разговор, затеял допрос. Что он вызнал про Русь? Что открылось незнаемое прежде? Лишь всех заразил проказываю долгих размышлений. Неведомая болезнь прокралась за стены Беловодья. Неизлечимая, разрушительная проказа. И, ненавидя себя, тайно презирая, учитель с пристрастием оглядел ладони и силою ударил по коленам. Одноглазый древний апостол, помнивший еще у строителя Беловодья инока Захария, воспринял этот жест отчаяния по-своему. — Может его лишить памяти за дерзость? — обратился он к собору. «Нет ничего страшнее, чем лишить памяти», — и собор согласно закивал. «А вам меня не взять? Бога памяти не лишить! Меня царь пытался всячески извести. А где он нынь? Какой ты бог! Ты самозванец! Тьфу на тебя! А ты испытай, одноглазый, испытай! Знать ада не боишься! Мы испытаем, только откройся, кто выдал вам путь!» «Я Бог, и ничто не скроется от моего взора!» С прежним несокрушимым достоинством произнес Симагин. «О смерти своей я не беспокоюсь. Я ее уж видел, она от меня бегает, когда я к ней приближаюсь. Она для меня совсем не страшна. Но по что вы-то схоронились? Подите в мир и примите муки, готовы!» И Симагин с презрением рассмеялся, чем вверг собор в крайнее беспокойство. Учитель же молчал, потупив взор.